Я помню, как с работы возвращался, уставший, как всегда, и злой. Лицом мне теплый ветер улыбался, наверное, хотел шутить со мной. Но мне было вовсе не до смеха, обычный скучный день, обычная пора. Пока не повстречалась мне принцесса, подруга юности старого двора. Она меня по имени назвала, ведь надо ж помнить, столько лет прошло. Когда-то вечерами с ней бывало, мы под гитару пели и били вино. Но все это куда-то улетело, покрылось дымкой прошлых давних лет. Но, видимо, судьба сегодня захотела нам в юность подарить опять билет. На улице сентябрь и теплый ветерок, в глазах ее блеснул знакомый огонек. И почему-то грусть ушла от меня вдруг. Здравствуй, я сказал, мой старый добрый друг. Ну что ж, пошли в кабак такую встречу. Отметить нужно, раз судьба свела. Сегодня это наш с тобою вечер. Рассказывай, где было, как жила. И мы вдвоем отправились в уютный, не что бахти, но нужный кабачок. И день обыкновенный, мой пасмурный и смутный, превратился в солнечный денек. На улице сентябрь и теплый ветерок, в глазах ее горел все тот же огонек. По той причине грусть ушла от меня вдруг. Здравствуй, я сказал, мой старый добрый друг. И вот уже сидим мы, вспоминая, за столиком с бутылочкой венца, о том, как целовал в подъезде рай, и как застала с ним меня ты, подлеца. Вот так сидели в атмосфере ностальгии, время бежало быстрой рысью в никуда. Пора идти, зайдем ко мне, ты предложила. Я согласился, помню с радостью тогда. Но все проходит, и минуты счастья в твоих объятиях пролетели вмиг. Ты прошептала тихо мне: не уходи, останься. Мне этих слов по жизни не забыть. Я б с радостью, но надо возвращаться, ведь дома ждет родная детвора. Не рви мне душу, не проси остаться, подруга юности старого двора. Не рви мне душу, не проси остаться, подруга юности старого двора. На улице сентябрь и теплый ветерок, в глазах твоих слезинка и поблекший огонек. По той причине грусть опять ко мне вернулась вдруг. Ну что ты, перестань, не плачь, мой старый нежный друг. И все ж глаза твои мне говорят: останься, дорогой. Остался бы, но навряд, я должен идти домой. Ведь дома ждет жена и пара детворы. Семейный мой очаг, семейный.